Плакальщица. Вечером она едва находит в себе силы приготовить странный чай с перевала Коль-де-Ла-Куйоль. Изящно развалившись, Фелисите сидит на канапе, пока Анжель Виктуар, которая не пила с утра ничего, что позволило бы зацепиться за реальность, рассказывает о ненастоящих событиях дня, всегда одних и тех же, оставшихся от жизни, о своих племянниках, которые расписывают церкви и сажают пальмы, о днях в лесу Вальдеблор, откуда возвращаешься с румяными щеками и полными сумками каштанов, о страшной даме из Рокобьеры, которая крестила ее племянницу, о своих религиозных сестрах, которым она почти завидует, когда ее старый муж раздевается. Фелисите даже не притворяется, что ей интересно. Она уже давно не слушает бесконечный галдеж призраков, запертых в несуществующей жизни. Только по работе, конечно. Она прислушивается, только если ей платят. «Я прислушиваюсь, если мне платят». Этот девиз ей следовало бы написать на вывеске своей конторы. Быть может, если бы ей платили за то, что она поднимается в горы к матери, Фелисите бы переносила это легче. В самом деле, возможно, с чеком в кармане она находила бы силы вести себя хотя бы прилично. «Вот кем ты стала, Фелисите», — мысленно повторяет она. «Женщиной, которая бросает престарелую мать, потому что от походов к ней немного болит спина, в то время как ради клиентов ты бегаешь туда и сюда без вопросов. Тебе хорошо здесь сидеть, в твоей квартирке, на твоем диванчике, с твоими красивыми чайничками, пока высоко в горах, пожилая женщина одиноко сражается сама с собой, а теперь еще и с болью вспоминает, как дочь пообещала, что больше не вернется. Конечно, ты вернешься. Завтра утром. Попросишь прощения, заставишь забыть ужасные слова, которые у тебя вырвались». «Это не должно выйти наружу. Это принадлежит тебе, никому другому». Это летание кружит над ее памятью, как чайка. Эти крики звучали у нее в ушах всю дорогу домой, в пробках на английской набережной, на узких улочках старой Ниццы, до самого канапе. Было что-то необычное в этом голосе, который не принадлежал ни матери, ни официантке, никому-либо из прочих обитательниц деревни, знакомых Фелисите. Он чужой. Тиранический голос женщины за 50, приказывающий Кармин замолчать. «Об этом не следует говорить, это не должно выйти наружу, нас не послушают». «Вот почему я так удивилась, когда приехал Жозеф. О, моя дорогая, ваш аппарат только что замигал. Итак, Жозеф приехал повидаться со мной. Прошу прощения». Посреди словесного потопа Фелисите слышит, как стучит град. Она прерывает графиню. Анжель Виктуар настаивает, хочет рассказать о своих ненастоящих воспоминаниях. Ее жизнь, которой больше нет, кажется ей гораздо более интересной и яркой, пока чай еще не подействовал. Но все же она объясняет. «Ваша поющая машина в передней, она мигает красным». Фелисите бросается к телефону. «У вас одно новое сообщение. Сегодня в 15:57». В это время она ехала на машине домой. «Бип!» Из трубки доносится невнятный шум. Тяжелое дыхание, удары по микрофону. Приглушенный крик. Звон разбитого стекла, слова, произносимые с бешеной скоростью. «Это я, мне удалось сбежать. Я снова взялась за кисти. Стражам не понравилось, они отняли у меня краски. Мне удалось выбраться, это я, слышишь? Ты должна меня выслушать. У меня так мало времени, чтобы все рассказать. Это я...» Фразу прерывает крик. Стон, хриплое дыхание. Тишина. Тишина тянется и тянется. Только потрескивает магнитная лента. Бип. Конец нового сообщения. Чтобы удалить, нажмите 1. Чтобы архивировать, нажмите 2. Чтобы прослушать повторно, нажмите 3. При повторном прослушивании сообщение не меняется, как и при 3, 20 и 38. Но Фелисите переслушивает его снова и снова, сперва неистово, изо всех сил напрягая слух, затем вытягивает провод и ставит телефон на паркет, садится рядом и продолжает машинально нажимать кнопку 3. Чтобы прослушать повторно, нажмите 3. Чтобы прослушать повторно, нажмите 3. Чтобы прослушать повторно, нажмите 3. Фелисите делает все быстрее и лучше других. Все чувства, слишком хорошо знакомые нам с вами, шок и отрицание, ужас, скорбь, должны были обрушиться на нее. Но вот в чем дело, она уже знает. Ей не нужно проходить 5 или 12 стадий, чтобы сразу, без всяких околичностей, осознать правду. Ее мать только что умерла. Смерть грубиянка прервала ее. Фелисите может попытаться поверить, что Кармин еще можно спасти, но она не верит в ложь. Она чувствует правду, знает ее как собственное отражение. Ее мать умерла. Телефонные сообщения, повторяемые снова и снова, запечатлевают правду на барабанных перепонках. Правду, от которой Фелисите не может, не хочет отвернуться. Кармин умерла. Она умерла, потому что ее дочь ушла. На столе в чайной давно остыл чай Фелисите. В конце концов его выпила Анжель Виктуар. Луна стоит высоко над морем, когда графиня медленно подходит к проводнице призраков, которая сидит на полу в прихожей. «В день, когда умерла моя мать, мир праху ее, я не плакала, а мне было 11». Фелисите прижимает к животу телефон. Автоответчик в сотый раз воспроизводит звук, похожий на стук града, который следует за сообщением. «И в последующие дни. Я узнала, что моим братьям запрещено плакать, а я обязана это делать. Мой отец очень рассердился. Я больше не плакала». Чтобы прослушать повторно, нажмите 3. Графиня дожидается, пока смолкнут крики Кармин, и продолжает. «Для похорон отец нанял плакальщиц. Я спрятала лицо под черной вуалью. Боялась, люди заметят, что мои щеки сухи. Женщины, которые вопили о смерти, шли в погребальной процессии следом за мной. Их странные причитания долго отдавались эхом среди могил и еще дольше в моем сознании, когда я вспоминала мать». Руками в перчатках она расправляет платье и добавляет вполголоса: «Если хотите, моя дорогая, я могу быть вашей плакальщицей». Фелисите не отвечает. Она не отрывает глаз от пустоты. Но когда долгий треск сообщения заканчивается новым гудком, она не нажимает кнопку. Тогда Анжель Виктуар, пряча руки в складках тафты, чуть склоняет голову. Ее плечи никнут. Призрачная слеза беззвучно падает на юбку и растекается по подолу. Затем вторая. На ткани распускается букет пурпурных пятен. Снаружи, внизу, люди, не знающие ни о том, что Кармин умерла, ни о том, что она вообще жила, заказывают на террасе бутылку розового вина. Официант говорит что-то, что вызывает у них смех. Графиня всхлипывает и прикусывает кулак, чтобы заглушить этот звук. Из носа у нее капает на шелковую перчатку, и она не вытирает сопли. С ее губ срывается протяжный задыхающийся стон, заполняя весь коридор. «Завтра», — повторяет про себя Фелисите, — «завтра утром я снова поднимусь к развалинам, пройду между камнями без усталости, без упреков, не слушая своей кости. Снова будет вторник, я буду подниматься в горы по дороге, которую помню, не взяв с собой этот коридор, эту ночь, разбавленную слезами призрака. Их я оставлю там, в сточных канавах на рынке. Чайкам должно понравиться. Я куплю ей букет, настоящий, из черноты и огня, как она сама, и подарю его маме. Мне нечего будет сказать. Она поговорит со мной. И этого будет достаточно. Завтра. Завтра я снова приду к маме». Много позже, в тишине, Анжель Виктуар наконец выпрямляется. Она проводит рукой сквозь плечо Фелисите и уходит с красными глазами. Чтобы прослушать повторно, нажмите 3.